«Наши! Наши!» – прокричал он с палубы вниз, где стояло человек, наверное, 300 примерно. Вверх полетели кепки, какие-то полотенца. Народ засвистел и загомонил. Олигарх сделал жест рукой, прося успокоиться, и, разведя руки в стороны, направился к нам. «По мордам, бляха-муха, вижу, что наши!» – сказал он и обнял Иваныча, как будто родню. Но потом подавил в себе эмоции и, улыбаясь, протянул Иванычу руку. «Эдик, Эдуард Яковлевич?» «Иван, Иван Иванович!» В той же манере ответил Иваныч. Потом он повернулся ко мне. «А вы, стало быть, Сергей Николаевич?» Ответил я и протянул ему руку первым. «Очень, очень приятно, Эдуард Яковлевич. Ну, добро пожаловать на богом забытые и никому неизвестные новые земли». «Хе, теперь известные!» Улыбнулся я. «Во всяком случае, в Восточном архипелаге теперь про вас знают». «А где это?» Спустившийся с открытого мостика и стоявший рядом Эрик достал из кармана и протянул шефу карту, которую Иваныч рисовал вчера. «Ну-ка, ну-ка, где это?» Спросил он и развернул лист, смотря на него поверх очков и высунув кончик языка из уголка рта. Прям как Дениска, когда старательно что-то делает и сосредотачивается. «Вот эти острова». «А это?» «Это материк». «Да...» – задумчиво произнес Эдуард Яковлевич. «Вот покорежило-то! Да что же мы тут стоим-то? Идемте, я приглашаю вас на обед на мою принцессу. Там и поговорим обо всем». «Хорошо», – согласился я. «Вы спускайтесь, мы сейчас». «Жду», – ответил он, пошел вниз по сходням и снова прикричал. «Наши, бляха-муха!» На что по толпе опять прошел гул и ликование. «Сергеев», – сказал я в рацию. «На связи». «Остаешься за старшего. Внимательно. На берег я, Иваныч и Вася». «Извини, Николаевич, но я с вами на берег. Старшего за себя оставлю». «Добро». «Принял». Шеф, как его все здесь называли, провел нас на свою яхту, где в кают-компании уже был накрыт стол. Беседа обещала быть долгой и явно конфиденциальной, потому что Эрик и еще трое крепких ребят сидели под небольшим навесом у берега. С собой шеф их брать не стал для компании. Вот такая тут у них субординация. «Присаживайтесь, пожалуйста. Вот бляха-муха. Деревенские наши расщедрились. Вина передали к столу. Ну и так, вот яблочки, абрикоски». «Спасибо», — ответил я и разлил из трехлитровой банки всем вина. «Сначала вы», — хитро прищурившись, сказал шеф. «Вы сначала рассказывайте, уже поподробнее, откуда, чем живете». Мы с Иванычем, дополняя друг друга, попеременно рассказали Эдуарду Яковлевичу общую картину мира, ну и про нашу островную жизнь в частности. «Значит, вы тоже островитяне? И если я правильно понимаю, вы не просто представители Восточного архипелага, вы его руководство?» «Да, примерно так. Мы с Иваном Ивановичем входим в совет». «Это хорошо. Значит, вы легитимны принимать политические и экономические решения?» «Да, конечно. Для этого мы, собственно, и здесь». «Отлично. А то я, знаете ли, не люблю, бляха-муха, со всякими представителями разговаривать. А то эти передасты то запомнят что-то не так, а то и того хуже, поймут что-то по-своему». «Есть такой момент», – улыбнулся Иваныч. «Эрик мне говорил, что вы обещали нам помочь с радиостанцией разобраться. Это так?» «Да, конечно. Вот Василий, он может все показать». «Да не вопрос. Если оборудование в рабочем состоянии и есть откуда запитаться, то я все покажу и дам под запись. Не вопрос», – сказал Вася. «Все работает, и питание есть. Когда готовы приступить?» – ковал железо Эдуард Яковлевич. «Да хоть сейчас, пока трезвый», – ответил, улыбаясь Вася, и оценивающе посмотрел на банку с вином. «Замечательно. Минуточку», – ответил радостно шеф, выскочил на палубу и, стоя на ней, крикнул. «Эрик, проводи специалиста к радиостанции». «А вы снимали, что ли, станции с кораблей?» – спросил я, когда шеф вернулся. «Нет, зачем? Поломаем еще. Вон, в седле хребта наш радиоузел, и он же крепость. Так, на всякий случай», – сказал шеф и показал стоявший чуть боком сторожевик на краю хребта, замаскированный зарослями. «А мы его сразу и не заметили», – сказал я. «Зарос, а поначалу торчал как пупырь. У нас тут генератор стоит, и в тот танк, что целый, солярку налили. Если надо, ребята силовую установку запускают». «А остальные где корабли? Этот танкер ваш, да лайнер круизный?» «С этой стороны берега не видно. Танкер как раз ниже сторожевика, метров на 200 валяется. Хрясь, бляха-муха, и пополам. Загадил весь склон с той стороны. А круизный-то корабль на территории Старого Света. Там мы не распоряжаемся теперь. У нас с ними мирный договор. Хреновый, правда, мир, но пока лучше хорошей заварухи. А как так случилось, что вы с ними вообще разругались? Не, мужики, ну вы даете. А когда это мы с пиндосами и всякой гомосятиной европейской в дружбанах, бляха-муха, были? Нет, они сразу тут пытались в позу встать. Кто-то набрался наглости, к деревенским полез. Ну, вроде как, делитесь, у нас много голодных. И что? Да ничего, прикопали там пятерых самых активных, да и все. Наши аборигены народ суровый, тут со стволами все. У них даже Максим есть, наверное, из арсенала Колчака. Я, может, только с полгода как с ними договорился о совместном проживании и мирном сосуществовании. Ну, получилось, я смотрю. Да, получилось. Но сколько мне нервов это стоило? Там же в основном в этой деревне потомки староверов, которых в 30-х годах-то все переселяли с глаз долой, бляха-муха, от советской власти. А вообще они уважение вызывают. Они же в состоянии апокалипсиса уже давно живут. Ни света, ни удобств. Если бы не затоплены их 2/3 поселка волной, то и не заметили бы они тут никаких проблем. Суровые люди, но хорошие, справедливые. Мы-то после волны с вояками быстро договорились, как жить, поживать. Да с остатками экипажа этого контейнеровоза. Там ребята наши в основном, хоть и под филиппинским флагом ходили. На танкере это много чего хорошего и нужного есть. Вот потом стали перемещаться между островами, общаться с народом с круизника. Все нормально было поначалу. Так там потом два американца бузить начали. Один целый сенатор какой-то, а второй из, как говорили раньше, бизнес-элиты. Ну и началось, как всегда. Мол, русским опять все достается несправедливо. Я давай по-хорошему уговаривать, что на консервах не протянем. Надо вкалывать, да бесполезно. Они давить начали. С этими двумя охраной по десятку мордоворотов. Пугали, идиоты. Чего меня пугать? Меня в 90-х два раза взрывали. Да не взорвали. А эти сопляки по сравнению с нашей братвой. В общем, разругались мы с ними окончательно. И до мордобоя дошло с пальбой. Всякое было. Но сейчас уже пару-тройку месяцев как устаканилось вроде. Даже иногда визиты вежливости наносим. Даже так? И что, есть о чем поговорить? А вот они, кроме как поговорить, больше ни хрена и не умеют, бляха-муха. От их разговорчивости к нам сюда половина народу потом переселилась. Да, устраиваем периодически миновые дни. На круизнике этом на самом деле тоже много чего полезного. Один медицинский блок чего стоит. А так жить на обмене они все равно долго не смогут, спокойно. Известно, что около сотни человек ушли на окраину их острова. Ну и пытаются там что-то организовать свое. Вроде получается. С ними тоже желаете пообщаться? Немного нахмурившись, спросил шеф. А смысл? Пусть оботрутся об реалии жизни. Подождем. А там, если мозгов прибавится, можно и пообщаться. Ну да, им еще обтираться долго, пока шлюпки не кончатся. В смысле? Видите? Кивнул шеф в сторону ряда пришвартованных шлюпов. Пригонять на обмен. В обмен на что? Ну, мясо, молоко, хлеб. Так что вон какая флотилия собралась. И это они еще с одного борта не все шлюпы сняли. Ясно. Народ от них бежит потихоньку, конечно. А мы что? Мы принимаем, естественно, при условии, что беженцами признаются правила. А то была у нас тут даже, своя арабская весна. Да, ну, ничего, разобрались. Может, где палку и перегнули. Но зато теперь точки над «и» расставлены в плане политики и социальных отношений. «А что у вас с этой яхтой?» – спросил Иваныч. «Да это я, дурак старый, с психу накуролесил. Перегрел двигатель. Мы ее с мужиками-то откопали от ила и песка. С той стороны острова деревенские помогли ее немного белорусской и грузовиком спихнуть. А толку? Подальше в воду-то спихнули, но там мели везде. Пока на открытую воду выскочили, двигатель-то и загубили. А сюда ее уже мотоботом притащили. Ребята смотрели двигатель. Попроворачивало там все, клапанов несколько загнуло. Тоска, короче. А сколько лошадей был двигатель? Ивэка, 450 лошадок, 22 узла давала принцесса моя. Корпус-то легкий, из современных материалов. Ну, я думаю, не проблема двигатель вам найти на материке. Да? Обрадованно спросил шеф. Вы знаете, если вы поможете нам наладить морское сообщение с другими общинами, поможем, кивнул я. В этом новом мире начинать отношения лучше со взаимопомощи, чем с понтов, претензий, ну и всяких нехороших мыслей. Это точно, бляха-муха. Жаль, что не все это понимают. Да, далеко не все. Есть у вас моторист, ну или технари рукастые? Спросил Иваныч. Да, найдутся, конечно. Тогда, думаю, собирайте команду и отправляйте с нами. И вернутся они уже сами на мотоботе. Да на буксире в шлюпке притащит вам двигатель. Здесь топливом у нас не густо, а американцы его тоже не особо меняют. С этим тоже поможем, сказал я. До архипелага на буксире дотащим, а там заправим и с собой еще запас дадим. Только вот тару поищите сами тут у себя, у нас свободной нет. Эдуард Яковлевич встал из-за стола и, немного нахмурившись, начал прохаживаться взад и вперед по кают-компании, заложив руки за спиной. Если честно, то на его месте я бы задумался намного раньше, так как я знаю реалии жизни анклавов, выживших лучше, чем он. Знаю, как порой обманывают начинающих торговцев. Знаю об откровенных пиратах. Много есть, так скажем, нюансов. Но с другой стороны, есть и наш Сахарный, есть Слобода, есть тот же Ганшин со своим колхозом. Вы знаете, мне очень хочется верить, что все именно так, как вы говорите, остановившись, сказал шеф. Иначе я окончательно разочаруюсь в людях. И тогда вообще не вижу смысла оставшимся выжившим начинать строить новую жизнь. Не все гладко и в новом мире, Эдуард Яковлевич, ответил я. И нет страховки от подлости и коварства. За прошедший год вы через многое прошли и многое пережили. Потеряли друзей и близких. Но одно я вам точно скажу. Построив сотрудничество наших общин на доверии и честности, у нас есть все шансы выжить и развиваться дальше. Так что решайте. Мы предлагаем вам, скажем так, договор о дружбе, торговле и сотрудничестве. Эдуард Яковлевич снял очки, помассировал глазные яблоки. Затем сел за стол, немного нервно постучал по нему дужкой очков и сказал. Хорошо, я принимаю ваше предложение. Это вы правильно сделали, ответил я. К тому же, я надеюсь, что в будущем нам удастся создать некий союз из анклавов. В этом случае откроются другие возможности и перспективы развития. Наливайте, Сергей Николаевич, сказал, улыбаясь Иваныч, и достал кисет с трубкой. Этот исторический момент надо обязательно обмыть. Секундочку! Спохватился шеф и выскочил из кают-компании, да так резко, что сидящий в углу Сергеев даже напрягся, и его рука поползла к кобуре. Через минуту он вернулся с бутылкой явно очень дорогого коньяка. Початый, правда. И со шкатулкой с драгоценной отделкой. Конечные бокалы разбились, к сожалению. Ну, ничего, по кружкам разольем. Ну да, главное, что такая бутылка уцелела, ответил Иваныч, рассматривая этикетку. Французский? Да, думаю, у нас есть повод прикончить эту бутылку. И вот еще, пожалуйста. Шеф открыл шкатулку, на дне которой лежало несколько сигар. Не кубинские, но тоже хорошего качества. Угощайтесь. О, да высокие договаривающиеся стороны, как я смотрю, пришли к некому соглашению, сказал появившийся в дверях Василий. Да, ответил шеф. А как у вас? Получилось? Конечно, пробный сеанс связи с Сахарным провели. Ребятам вашим все под запись дал, показал. Частоты они записали. Так что теперь вы на связи. Антенну бы, конечно, получше, но это решаемо. Господи, внеси этот день в свою летопись, сказал шеф, обращаясь куда-то к потолку, и потом, налив кружку Василию, сказал, подняв свой стакан. Ваше здоровье, друзья! Прикончив коньяк, шеф провел Ивановича в машинное отделение принцессы, после чего Иваныч предложил Эдуарду Яковлевичу экскурсию по Ауроре, а я попросил Эрика показать мне остров. Он согласился, одолжил у деревенских телегу, и мы отправились на осмотр местных достопримечательностей. Сергеев оказался тут как тут и поехал с нами. Я попросил отвезти к сторожевику, посмотреть на него. А то закралась мысль одна, отдающая грандиозностью и авантюризмом. Но теоретически, в принципе, реализуемая. Еще со стороны моря я внимательно рассмотрел свисающую из сопки часть носа корабля. И в уме уже выровнял бульдозером грунт по склону. И уложил рельсы. Десяток вагонных тележек, и теоретически сторожевик можно спустить на воду. Но когда Эрик подвез нас ближе, я успокоился. Корабль действительно не маленький, почти 50 метров в длину и 9 в ширину. В грунт действительно зарылся прилично. И самое неприятное – это вырванные винты. «Так и было», – сказал Эрик, увидев мое расстроенное лицо. «В машинном отделении все повреждено сильно, а винты вместе с валами вырвало, когда корабль сюда втащило». «Нашли?» «Что?» «Ну, валы, винты». «Один вот там лежит», – показал он рукой вниз сопки. Второй нет, не нашли. Рядом с бортом стоял и ровно тарахтел генератор на колесах. Киловатт на 40. Новенький на вид. И, как сказал Эрик, на контейнеровозе их десятка два. Интересно, что есть еще на том контейнеровозе? Но наглеть не стал и лезть с явно наводящими на подозрительные мысли вопросами. Поужинал я, лишь перекусив бутербродами, соленой рыбой и запив чаем. Ночью просыпаться на вахту, поэтому, поблагодарив Володю за ужин, сразу отправился в каюту спать.